Глава 12. Алексей. Вернулся я домой уже в сгустившейся темноте. В окнах дома свет не горел. И сперва меня это насторожило. Поспешил внутрь, но, войдя, еще больше заволновался. Меня встретила звенящая тишина, и это мне тоже не понравилось. Эля давно должна была проснуться. В обратном случае она заболела, а мне этого ой как не хотелось. Преодолевая волнение, заталкивая страшные мысли поглубже, взбежал по лестнице на второй этаж и тут же рванул к детской. Я был готов к чему угодно, но того, что я там увидел, я никак не ожидал. Снежана сидела у кровати и, положив голову на матрас, мирно спала, а дочка на минимальной громкости смотрела мультики и не мешала отдыхать своей няньке. «Чш, папа! Снежка спит!» — прошептала Эля, прикладывая указательный палец к губам. «Не буди!» «А ты давно проснулась?» — спросил я тоже шепотом, подбираясь поближе. «Не очень. Только два мультика успела посмотреть», — ответила она. Меня поразила ее забота. Обычно моя дочь не стеснялась будить всех вокруг, когда просыпалась сама. «Ты голодная?» — спросил у Эли, попутно размышляя, как поступить с нашей гостьей. «Немножко», — ответила дочь. «Беги тогда на кухню, а я только Снежану в другую комнату отнесу и сразу приду». «Ладно, только не буди. Ей еще мои желания ночью выполнять», — загадочно прошептала Эля и убежала. Ближе шагнул к сладко спящей девушке. Она выглядела словно ангел, такой нежной и безмятежной. Но я с опаской подходил к ней. Слишком боялся того, как именно это особо на меня действовало. Даже стоя на расстоянии и не прикасаясь к ней, я чувствовал, как учащалось сердцебиение и сбивалось дыхание, стоило только ей взглянуть на меня. Присел рядом, еще пару секунд медля и залипая на ее красоту. Руки так и тянулись убрать с лица упавший локон, но я сдержался. Потом все же вздохнул и поднял на руки, стараясь сделать это как можно аккуратнее и не разбудить девушку. Втянул воздух, когда она оказалась в моих руках, и чуть не скончался от наслаждения, от волшебного аромата, какой исходил от нее. А когда она теснее прижалась ко мне и положила ладонь на грудь, даже замер. Почему-то хотелось отнести ее в свою постель, аргументируя это только тем, что в других комнатах на кроватях отсутствовало постельное белье. Не мог же я уложить ее на пыльное покрывало. Не дойдя несколько шагов до своей комнаты, заметил, как задрожали ее ресницы, и Снежана открыла глаза. Она растерянно уставилась на мою грудь, а потом перевела затуманенный взгляд на лицо. Пару раз моргнула, наводя фокус. «Проснулась?» — шепнул я, все еще надеясь сохранить атмосферу. Снежана кивнула и отвела взгляд, поджав на мгновение губы. О чем-то спрашивала, а я послушно отвечал. Только бы не потребовала поставить ее на место. Наслаждался звуком ее голоса и мягкостью хрупкого тела в моих руках. Ох, не так целомудренно я жаждал сжимать ее в объятиях. «Спать удобнее лежа на кровати, а не сидя на полу», — произнес я, про себя добавил, что в моей кровати и, желательно, со мной вместе. заметил, как покрылись румянцем ее щеки. Словно она слышала мои пошлые мысли. «Понятно. Но я ведь проснулась», — произнесла она, шевелясь в моих руках и намекая на то, что пора бы ее выпустить.